Это совершенно реально даже сейчас, когда я слежу за всем со стороны. Погружение в физическое существование, в мир искаженной энергии. Материя – энергия, замкнутая в ограниченных формах выражения. Тяжелое чувство скованности, несмотря на врожденное стремление удержать энергию в виде материи, сохранять такую форму. Чудесное, хотя и противоречивое устройство. Затем желание найти воплощается в действиях и противодействиях совершенно иного типа. Сразу не получается. Приходится предпринимать все новые и новые попытки. Множество прохождений внутрь и наружу, начиная с самого первого крошечного существа с мохнатой мордой. Взлеты и падения сознания и разумности. Снова и снова. В течение долгих тысячелетий. Реинкарнации. Новые жизни. Сумма всего этого и есть те подарки, которые нужно отнести целому. Но сейчас у меня их нет. Я не взял их с собой. Теперь я понимаю, зачем нужно рассеивать частицы. Какие прекрасные подарки я принесу из этого сна. А я? Я все эти многочисленные жизни, все без исключения. То, что я называю совокупностью. Мое, я там. Но сейчас я только малая часть, я там. Поэтому ты такой маленький. Ты не полный, ты не весь здесь. Да, остальное ждет меня, и другие скопления я там. Мы действовали группой, да? Дело в том, что в своем сне я был дозорным разведчиком. Собрав все, ты вернешься сюда со своими подарками. Тогда ты будешь такой же большой, как и мы. И вместе с тобой придут другие. С вами было то же самое? Сначала сюда пришла только маленькая часть. У нас было иначе. Ты разнообразнее, потому и поступил таким образом. На нашей планете весь вид вспомнил одновременно. Мы вернулись как одно целое. Почему? Почему мы остановились? Это проем. Он скоро откроется. За ним излучатель энергетического луча, который создает то, что ты называешь сном. Сон. Наверное, лучше назвать это голограммой. Очень сильная энергия. Пылающий шар энергии. Я должен кое-что сделать. Излучатель напомнил мне. Я должен. Мы понимаем, приятель. Иди. Вот они, две фигурки. Одна светится ярче другой. Я приближаюсь к излучателю. Подхожу совсем близко. И огораживаю фигурки от его энергии. Открываю свои рецепторы, чтобы расширить экран. Я помню, кто эти фигурки. Две части меня из моего сна. Я ощущаю всю мощь излучений, но теперь мне нетрудно поглощать ее, в отличие от них. Я купаюсь в излучении. Оно наполняет меня, пропитывает еще и еще. Да, теперь я знаю, кто я. Кем я был с самого начала? Всегда. Беспокойная частичка целого, которая хочет вернуться, но продолжает жить, пытаясь выразить себя в делах, в творчестве, в созидании, в щедрости, в росте, в умении отдавать больше, чем взять. И прежде всего, в пылком стремлении вернуться к целому, с подарками. Дарами любви. Парадокс единства и неразрывности одной частицы. Я помню целое. Я и есть целое. Я частица, но во мне есть вся полнота целого. Две фигурки из моего сна уходят, и я возвращаюсь к проему. Теперь я помню свой сон. Помню, что должен сделать. Ты немного вырос, малыш. Я? Я вспомнил, что мне нужно кое-что сделать для нас. Что случится, когда мы войдем и воссоединимся с целым? Об этом остается только гадать. Мы можем дать тебе посыл, где описывается одно из вероятных последствий. Развернешь его, когда вернешься в свой сон, в голограмму. Когда я вернусь, я должен вернуться? Снова потерять сознание? У тебя нет выбора, ты еще не полон. Но сознание непременно вернется. Ты не бросишь тех, кто тебя ждет. Ты не смог бы это сделать, даже если бы такая возможность существовала. Это верно.